Глава 9. Пир Валтасара. Настало время собираться на пир. Сначала она сходила к Убартум и отпросилась. Конечно, никто не ограничивал Шимхет в передвижениях, но что-то ей подсказывало, нужна осторожность в таком деле, как поход на пир во время голода, да еще к Валтасару. Пусть лучше верховная жрица знает, где она, с кем и почему. «Это может быть позор», — думала Шимхет. «Это может быть позор, но долг выше страстей, выше жалости, выше позора». Шимхет открыла свой сундук. 5 черных туник, 5 черных накидок, лен и шерсть на лето и на зиму. Она разложила их, и комнату словно залила темной водой. На дне сундука оставалось еще 2 наряда, цветных. Один остался со времен жизни Шимхет во дворце, синий с пурпурной лентой по краю, наряд царевны. Пурпурный царский цвет. Только царю, царице и наследнику можно носить его. Но дети царя могли пришивать лоскутки красного цвета на одежду. Какая-то злая, надменная часть Шимхет говорила ей: «Надень его. Пусть блестит оторочка. Вплети в волосы свои алые ленты. Пусть Валтасар увидит, пусть он знает. Он внук иноверца, сын того, кто пришел в город пешком в пыльных сандалиях. Пусть он видит, насмешник, что ты царевна». Это было соблазнительно. Шимхет приложила красную ленту к голове, и она красиво легла на черные волосы. Но потом Шимхет сердито скрутила тунику и накидку. Недостойно. Так вот, недостойно. Она останется собой, невзирая ни на что. И Шимхет достала последний свой наряд. Зеленый, как поздняя листва. Эту тунику тоже шили еще в гареме. Иногда Шимхет надевала ее в город, когда не хотела быть узнанной как жрица. Она облачилась в тунику, завернулась в черную накидку, серебряным обручем перехватила волосы, которые обычно заплетала, и перекручивала черной лентой. Так будет достойно. Так она останется собой. Валтасар прислал за ней крытую повозку. Шимхет села, задернув занавески, чтобы никакой любопытный и осторожный взгляд не увидел ее лица. Но они колыхались на ветру, тонкие, легкие, и Шимхет натянула на голову накидку, чтобы скрыться, и случайный порыв ветра, поднявший занавески, не выдал бы ее. Ехали долго. Валтасар устраивал прием не в самом Вавилоне, а в своем доме за городскими стенами. У их семьи было несколько таких домов. По обычаю, их обставляли проще, чем городские. Дом вне стен не будут защищать от вражеского войска и разграбления. Зато такие дома прекрасно подходили для тайных свиданий, деликатных дел, пиров во время голода. «Он брат Арана, он внук Ады-Гупи», — говорила себе Шимхет. Сама себя успокаивала, сама себе верила. Повозка остановилась. Шимхет вышла из нее прямо к ступенькам дома, покрытого белой штукатуркой. Дом был большой, высокий, в 3 этажа. 2 глиняных, а верхний — деревянный. Позволить себе столько дерева могли только очень богатые люди. Вокруг дома были высажены фруктовые деревья. Совсем черные в ночи, они терлись друг о друга кронами, словно кошки. Площадку перед домом освещали факелы, в неровном свете которых Шимхет увидела коней, рабов, повозки. Их оказалось намного больше, чем она думала увидеть. Шимхет поднялась по ступенькам, и раб-привратник с поклоном пропустил ее вперед. Омывая руки в сосуде, который по обыкновению стоял у самого входа, Шимхет разглядывала цветные изразцы на стенах. Некоторые были защитными амулетами, до такой тонкой работы, какую Шимхет встречала редко. Другой раб провел ее дальше, во внутренний двор, в самое сердце дома. Здесь росли финиковые пальмы, высокие, с толстыми стволами. Двор был ярко освещен. Пылали факелы, пылал огонь в большой печи, главном очаге дома. Несколько рабынь жарили на нем мясо. С левой стороны двора был бассейн, а вокруг него стояли изящные столы, ломившиеся от яств. Шимхет изглотнула и вздрогнула, глядя на них. В то время как город... Но ей хотелось. Правда, хотелось есть. Она поскорее отвела глаза. Валтасар встретил ее очень нежно. Подошел к ней близко, и на лице его были только забота и доброта. Казалось, что злость и насмешка, которые Шимхет сначала почуяла, к которые тяжело ее оскорбили, только примерещились ей. Теперь он был обходителен, любезен, смотрел на нее как на единственного дорогого и близкого друга. И Шимхет почему-то захотелось ему понравиться. Даже не так. Ей захотелось, чтобы он в ней не разочаровался. «Ну что же ты не нарядилась?» — негромко сказал Валтасар. «Как обычная дочь песца. Но у меня есть для тебя подарок». Он махнул рабу, и тот с поклоном подал ему тонкую накидку, шитую золотыми нитями, украшенную по краям длинной бахромой. Нити основы были разных цветов, среди них попадались и красные. Накидка красиво блестела в свете факелов. В другой руке раб держал тунику такой же тонкой работы. «Надень их», — попросил Валтасар, очень ласково улыбаясь. «Вон там есть комната, где ты можешь переодеться. Это мой подарок тебе». Шимхет неловко начала. «Мне не пристало принимать», но Валтасар перебил ее. «Глупости. Или мы не родня? Я же тебе двоюродный брат по матери. Ведь моя мать — одна из дочерей великого царя Навуходоносора, Кашая. В наших жилах течет золотая царская кровь. Видишь, у меня такая же бахрома. Я нарочно повелел сшить именно так. Мы прежде почти не общались, но, сестрица, надень мой подарок. Не отказывай мне, не обижай меня, ведь я родня тебе». Шимхет почувствовала, что ее загнали в угол, но слова Валтасара были так искусны, так безупречно вежливы, так почтительны, что она не нашлась, как отказать. Но, переодеваясь, ощутила внутри тревогу и страх перед Валтасаром. Он был очень силен в том, в чем она сильна не была. Он умел говорить, казаться, вертеть смыслами, и Шимхет чувствовала себя беспомощной перед таким оружием. Беспомощной и беззащитной. Она велела себе держаться от него подальше весь вечер, пока не прибудет Набонид. Когда она вышла из комнаты, рабыня проводила ее обратно к Валтасару. Во дворе собралось очень много людей, преимущественно мужчин. Они провожали Шимхет взглядами, и она поправила накидку. Ей казалось, что ткань такая тонкая, что тело просвечивает сквозь нее, и потому все смотрят. Но это было не так, конечно. Просто в свете факелов золотые нити пылали особенно ярко. Валтасар сказал: «Господа, у нас сегодня чудесная гостья. Моя двоюродная сестра, царевна Шимхет». Он взял ее под руку и шепнул ей на ухо: «Теперь не только мне, но всем видно, какая ты красавица». Он провел ее по двору, словно она была его невестой. Он раскланивался со всеми, а Шимхет замедляла шаг и все хотела спрятаться у него за спиной. Немыслимым ей казалось, чтобы ее запомнили и узнали. Наконец, как только они отошли от последних гостей, Шимхет остановилась и сказала сухо: «Я выполнила твою просьбу. Я пришла на пир. Где Набонид?» «Отец пожалует позже. Но я хотел сделать тебе приятное. Неужели тебе не нравится мой подарок?» Шимхет промедлила с ответом, и он продолжил: «Повеселись пока. У жрицы жизнь скучная. К тому же ты обещала мне спеть». Шимхет кивнула, и он ее оставил. Она огляделась по сторонам. Хотела подойти к женщинам, с ними она чувствовала себя увереннее. Но женщин почти не было. А те, что были, улыбались раскрашенными лицами, звенели золотыми браслетами и были скорее раздеты, чем одеты. Сидели рядом с мужчинами, касаясь бедрами их бедер или вовсе у них на коленях. Шимхет отошла поближе к стене, сложила руки на груди, пытаясь отгородиться от всего, и какое-то время это помогало. Начали вносить новые блюда — финики, рыбу, дичь, пиво, финиковое вино и дорогое виноградное. Люди пили и пили, и лица их становились все краснее, а глаза все безумнее. Шимхет следила за ними с любопытством. Новый мир открылся ей, совсем непривычный и чуждый, но словно ставящий под сомнение ее однообразную смиренную жизнь в трудах и служениях. Оказывается, можно и вот так. Музыка играла все громче, люди танцевали, ей предлагали то кубок вина, то невероятные кушанья на золотых тарелках. Шимхет от всего отказывалась, Но каждый отказ давался все труднее и труднее. В конце концов, откуда-то вынырнул Валтасар. Глаза у него пылали, он, если и был хмелен, то лишь самую малость. И он показался Шимхет почему-то очень красивым. «Тебе не весело?» — печально спросил он. И Шимхет попыталась его заверить, что нет, с ней все хорошо. «Возьми вот», — сказал Валтасар и протянул кубок. «Это редчайшее вино из гранатовых зерен». Шимхет замерла, а он сказал. «Да ну, что будет с тобой? Пей!» Тогда она протянула руки, чтобы взять кубок, но Валтасар переплел свои пальцы с ее и сам напоил ее красным терпким вином. Часть пролилась на подбородок, часть закапала накидку. Пятно побурело, словно старая кровь. «Не переживай за наряд», — засмеялся Валтасар. «Я тебе еще подарю». И внезапно затерялся в толпе, которая все колыхалась вокруг Шимхет. Она попыталась оттереть пятна, но не преуспела. Шимхет была голодна, когда пришла сюда, и вино быстро ударило ей в голову. Один глоток, подумать только, один глоток. Пир плыл, набирая обороты. Шимхет плыла вместе с ним. Она вдруг почувствовала, как ослабляются оковы долга и правил, в которых она сурово себя держала. Валтасар стоял рядом и смотрел на нее с очень ласковой улыбкой. Она вдруг улыбнулась ему, так как от себя этого не ожидала. Он все понял и засмеялся в ответ. «Вот видишь». Он отдал бокал рабу, а сам потянул Шимхет за собой, вытащил на самую середину комнаты и закричал, прерывая всех. «Смотрите сюда! Это моя прекрасная гостья, царевна Шимхет. Спой мне, дорогая сестрица, спой о любви». «Пусть споет про девственницу и двух демонов!» — крикнул кто-то. Шимхет не знала такой песни, но по смешкам и скабрёзным намекам, поднявшимся в толпе, поняла, что она похабная. Она перевела взгляд на Валтасара, ища поддержки. Она среди всех знала только его, и сегодня он был внимателен к ней. И он пришел к ней на помощь. «Прекратите вы, разгалделись! Спой, Шимхет, о любви телесной!» О празднике плоти, о том, как живем мы счастливо в этом подлунном мире. «Я давно не пела о любви», — шепнула ему Шимхет. «Только о смерти». «Но я очень прошу тебя», — нежно сказал Валтасар. «Если не можешь петь о празднике плоти, так спой о великой и чистой любви, о любви небесной». Раб подал ему лиру, которую Валтасар с неожиданным почтительным полупоклоном передал Шимхет. Тогда она коснулась лиры, обняла ее легко. Руки ее сами заиграли мелодию, ту, которую она слышала много раз в гареме, пока еще девочкой жила там. И это была история о любви, о такой любви, о которой просил петь Валтасар. «Они блуждают по саду, двое прекрасных, вечно цветущих и юных. Вы оба спустились к саду, в сад вы спустились. Смолы благовонной собрали. Твои влажные губы я взял во владенье, взглядом твоим овладел я. В сад лунного бога Сина я пробрался, срубил я тополь, ибо пришел его срок. Ищи меня среди тамарисков, как пастух овец своих ищет, как ищет коза своего козленка, овца своего ягненка, ослица осленка. Украшены его руки, сладкозвучные губы его, как благоуханное масло, кувшин масла в его руке, кувшин кедрового масла на плече его». Авторская интерпретация любовного заклинания 5000-летней давности, известного как «Эйя Иеремума любит», приводится в книге Афанасьева Дьяконова «Когда Ану сотворил небо». Ей хлопали. Валтасар, взяв ее под локоть, громко кричал. «Это моя сестрица Шимхет! Какой талант! Какой голос и какая грация!» Она покраснела. Ей хотелось снова улизнуть в свой угол, чтобы на нее никто больше не смотрел. Она испугалась, что Валтасар снова поведет ее говорить со всеми по кругу. Но он выпустил ее руку. Шимхет шепнула. «Когда прибудет Набонид?» «Скоро, уже скоро», — утешительно сказал ей Валтасар. «Я послал раба, И тот подтвердил, что отец скоро придет. Побудь с нами еще немного. Он усадил ее рядом с собой, и пир снова полетел вперед. Песня что-то пробудила в груди Шимхет. То томление, которое, как она думала, давно победило. Которое должна была давно победить. Когда Валтасар отвлекся на соседа, Шимхет, все еще чувствовавшая себя неловко, встала и отошла в угол. Чуть позже он нашел ее взглядом, но не сделал никакого движения или жеста, и она осталась стоять спокойно в углу. Выбежали молоденькие гибкие танцовщицы, стройные, разноцветные, словно диковинные цветы. Они были очень юными, почти девочками, и смотреть на них было очень приятно. В какой-то момент раб подошел к Валтасару, лениво полулежавшему на подушках, и что-то ему сказал. Глаза Валтасара вспыхнули злым предвкушением. Он, такой расслабленный, подорвался, весь превратился в струну, натяжение, нерв. Быстрым шагом подошел к Шимхет, потянул ее, стоявшую в углу, за руку, закружил. Крикнул музыкантам: «Давайте!» Они заиграли быстрее, громче, яростней. Это была уже почти какофония, а не музыка. Глаза у Валтасара стали совсем бешеными, а хватка железной. Шимхет дернулась, но он держал ее крепко и скалился широкой улыбкой, больше похожей на усмешку. Только он смотрел не на нее, а куда-то выше ее головы, и лицо его словно предвкушало что-то. Валтасар прижимал ее к себе, как однажды прижимал Аран, как прижимают, желая обладать. Но в этот раз Шимхет не чувствовала ничего, никакого головокружения, только желание вырваться. Она снова дернулась. Уперлась ему в грудь руками, но с таким же успехом она могла бы попытаться вылезти из-под завала камней. Валтасар тоже был воин и тоже был силен, как Аран. Он резко поднялся и раскрутил ее. Потом поставил, склонился над нею, обхватил еще плотнее одной рукой, чтобы она не вырвалась, другой рукой ухватился за подол ее туники, на виду у всех, задрал высоко, почти до бедра, схватил жадно ее голую ногу. Губами впился в ее губы, зло и ступлённо, подчиняя ее своей воле, скорее кусая, чем целуя. Шимхет забилась в клетке его рук, оглушённая его напором, но он схватил ее горло, сильно и больно сжал. Дверь открылась, и на пороге возник высокий человек. Валтасар косил на него бешеным взором. Некоторое время они так стояли. А потом Валтасар оттолкнул Шимхет, и она, едва удержавшись на ногах, отскочила на несколько шагов, обернулась на этого человека у двери, все смотрели на него, и с ужасом узнала в нем Арана. Сон. Страшный сон. «Вот она, твоя священная любовь!» Скались, чуть ли не подпрыгивая от злой ярости, закричал Валтасар. Вот она, твоя целомудренная жрица! Ходит ко мне на пиры, носит мои подарки, греет мою постель». Лицо у Арана было окаменевшее, серое. Он не двигался, стоял, будто пораженный громом. «Ее тело похоже на белую статуэтку. Ты знаешь?» «Ах да, ты же не знаешь». Валтасар от избытка чувств хлопнул в ладоши. «Ты же не видел ее. Тебе!» Она ничего не показывала. «Хочешь, покажу?» Он повернулся к Шимхет, рванул на ней накидку. Тонкая ткань разошлась, словно была создана лишь для того, чтобы рваться. Рванул тунику, и туника затрещала. Разошлась посередине. Так велика была ярость Валтасара. Шимхет хотела прижать руки к груди, но он не позволил ей. Схватил за ладони, развернул к брату и закричал. «Смотри! Наслаждайся! Я забрал ее у тебя. И так будет со всем. Всем, чем ты владеешь. Я заберу у тебя все, и женщин, и золото, и первородство». Аран чуть двинулся вперед, и тут Валтасар выпустил Шимхет. Глаза его горели злым и безумным торжеством. «Хочешь убить меня, а? Хочешь?» Люди вокруг притихли, а музыка все продолжала свой бешеный ритм. Но мир Шимхет сжался до нее самой, до зияющей раны ее платья и до двух братьев, на которых ей было страшно смотреть. Она закрылась руками, лихорадочно пытаясь соединить ткань. Аран все стоял и молчал. Потом сделал несколько шагов и все смотрел на брата, а не на Шамхет. Она умерла бы, если бы он на нее такую посмотрел. Но и видеть, как он на нее не смотрит, тоже было страшно. «Ты совсем пьян», — сказал Аран очень спокойно. «Я поговорю с тобой завтра». И также спокойно повернулся и вышел из комнаты. Звук чеканных тяжелых шагов Арана повис в воздухе, словно дым. Шамхет неожиданно для себя всхлипнула. Этот звук вывел Валтасара из оцепенения, и он захрипел. «Ненавижу! Ненавижу!» Глаза его почти вылезли из орбит, а изо рта пошла пена. Он согнулся, будто кто-то ударил его в живот, и стал поворачиваться по кругу. Шамхет побежала. В бок, в сторону, прижимая руки к груди. На глазах у нее вскипали слезы, но нечем было вытереть их. Она нырнула в дверь, которой пользовалась прислуга, пробежала по длинным путанным коридорам дома. Слуги и рабы ее не останавливали, смотрели даже с сочувствием. Потом уже она поняла, что была не первой плачущей девушкой в этом месте, девушкой в разорванном платье. Она выбежала на ярко освещенную площадку перед домом. Выбежала прямо под копыта коня. Это был конь Арана. Аран. Он удержал коня, стиснув коленями, натянул поводья. Жеребец беспокоился, но он смог удержать. На мгновение Аран и Шамхет застыли, глядя друг на друга. Глаза у него были такие же бешеные, безумные, злые, как у Валтасара. И рот также кривился. А все лицо исказилось страшной гримасой ярости. Аран так и впился глазами в Шамхет. Лицо его исказило еще более жуткая гримаса, и послышались неровные звуки. «Смех», — поняла Шамхет. Аран засмеялся. Потом бросил нервного, взнузданного коня вправо, в сторону от нее, и поскакал прочь. Апокриф о последнем защитнике Вавилона. Имя его с уст катилось. Ваал, храни царя. Он родился вторым сыном Набонида. И первый сын заслонял ему солнце своей широкой спиной. Ты очень легок, взвешенный на весах. Деяния твои бестелесны, и мера тебе найдена. Ты легок, Валтасар, помни это. Один наставник был у него. Говорил, учись умирать, Валтасар, учись принимать смерть, ибо все сущее с рождения носит в себе свою смерть. Умри в бою. Смотрел на него Валтасар, смотрел наглыми красивыми глазами, отказывался умирать, учиться отказался. Думал, отец гневаться будет, но отец остро взглянул из-под тяжелых век и даровал другого наставника. Второй наставник всюду брал с собой Валтасара. Ел фрукты, гладил крутые женские бедра, пил финиковое пиво и учил, походя между делом. Учись жить, Валтасар, и учись убивать тех, кто хочет тебя жизни лишить. Учись пытать тех, кто поднимается на тебя. Учись сеять страх и брать то, что понравится тебе. Эта наука пришлась по душе Валтасару. Эту науку он тщательно постигал. Вырос Валтасар, всегда второй. Во всяком перу Валтасар кутил, горел, пьянствовал, падал низ к свиньям. А после, поутру, отмывался хмельной, смурной, хотел глядеть на звезды, но звезд не было. И это состояние своей нечистоты, тоски посреди пира, больше всего на свете любил. Жить в нем хотел. И не мог жить. Ночами Валтасар пировал при луне, и бог Син одобрительно смотрел на Валтасара. Он любил весь Валтасаров род, и его хитрую бабку, и его осмотрительного отца, и его храброго брата, на чьем лице отпечаталась тень рока. Женщин Валтасар знал, бесчетно, выбирал непременно разных, с разными лицами, разных народов, но брезгливо потом старался лица не видеть, и все они превращались в одну для него. Больше жизни в Валтасаре оказалось, чем было ему нужно. Больше жизни, чем он прожить мог бы. Вот и сжигал излишки в кутежах и непотребствах. Жил, жил Валтасар, а жизнь все не кончалась. Думал Валтасар, что он оказался прав, а первый наставник и брат, старший брат, его прилежный ученик, оба оказались неправы. Аран же недобро качал головой, когда на брата смотрел, но смотрел нечасто. Вспыхнули огненные словеса на одном из перов. «Ты легок, Валтасар, душа твоя легка». Все смотрели на него, боялись, что он скажет или сделает. А Валтасар высоко поднял кубок, приветствуя огненные словеса. Отхлебнул финикового пива, откусил большой кусок мяса. Мера-то мерой, а видишь, какой наполненностью живу. Закашлялся, поперхнулся, чуть не задохнулся. Вверх ногами четверо мужчин его трясли, вытрясли проклятый кусок. Валтасар, слабый, с выступившими на глазах слезами, намеренно еще раз откусил. «Мой кураж ничто не уменьшит. Смотрите, смотрите все!» А внутри от огненных словес холодок поселился. Где-то между легким и селезенкой притаился маленький холодок, как мышь. Но когда умер его брат, Валтасар стал, наконец, целым. Твое теперь отцовское золото. Твои теперь крутобедрые женщины. Твое теперь первородство. Все забрал у брата. Взвыл. Не надо. Ничего мне не надо. Ни золота, ни женщин, ни власти, ни первородства, ни самой жизни. Верните мне брата. Валтасар и достал Арана из-под человеческих завалов, обломков, обрывков. Злился, кричал. Перебирал смердящие тела, среди кусков плоти искал части брата. Хотели помочь ему и хотели оттащить его. А Валтасар шипел, всех отгонял. Нашел голову с закатившимися глазами, левую руку с золотым браслетом, туловище. Ну и все. Остальное как сгинуло. Думали, что он помешался, но боялись, не мешали. День на площади сидел, другой. Не нашел частей брата. Тогда Валтасар выбрал другие. Красивые белые ноги, сильную правую руку, большой с прожилками мужской конец, отсек от тел, примотал к останкам брата, пришил крепкой походной иглой. Стал Аран снова целый. Так и похоронили. Плакал Валтасар, как дитя, на братьин гроб кидался, словно горькая вдова. Все переглядывались, удивлялись. Как может так страдать такой жестокий человек? «Я виноват, брат мой. Я оставил тебя. Я все спорил с тобой. Говорил живому, посмотри на меня, признай меня. Люби или ненавидь, но посмотри на меня». Говорил мертвому, и вот я оставил тебя. И ты теперь в стране без возврата, а я здесь. Я должен быть тебе сторожем. Я сторож брату моему. Огненной надписью в глубине глаз так и горело. Ты очень легок, Валтасар. Пришел он к жрице, черствой, сухой. Встал перед ней на колени, спросил. Хочешь, я лягу с тобой, и у тебя будет сын? Это будет сын брата. Я подарю детей умершему брату, как делали цари древности. Она наклонилась. Погладила его по голове, будто пса, злого пса, цепного пса. Обхватил он ее ноги руками, вербой к дубу привалился. «Нет, Валтасар», — сказала она ласково. «Мы с ним оба бездетными останемся. А тебе? Тебе не нужно». Тогда, не глядя на нее, он протянул ей братин золотой браслет. Надел на узкую руку, целовал сухие пальцы. Все тщился понять, что такое в этих пальцах, в черством лице. Не понял. А когда вышел, подумал, что, кажется, догадался. Надо было не смотреть, надо было слушать. И когда пришел срок Вавилону, последний срок Вавилону, Валтасар понял. Прав был первый его наставник. Знал Валтасар, что не победить, но встал во главе войска. Хорошо они его учили. И учитель, и брат. Хорошо умер Валтасар, последний из защитников Вавилона.